А, конечно. Чину взглядом попрощался и направился к рабочему месту. Его спина быстро исчезла в другом конце тоннеля. Однако Чхаха им довольно долго не могла оторвать взгляда от дороги, которой ушел Чину. От него хорошо пахло. Тем временем охотники команды добычи закончили обедать и постепенно возвращались к месту работы. Подгонявший их командир П заметил Чину, когда тот выходил откуда-то изнутри подземелья, и вздрогнул от удивления. «О, господин Сон, почему вы идете оттуда?» «Я, ну...» Чину бросил взгляд в сторону комнаты босса. «Не могу же я сказать, что сходил туда, потому что мне любопытно, как выглядит босс с подземелья уровня». Взгляд Чину вновь переместился на главу П. Искал туалет, но заблудился. «Ох, нужно быть осторожнее. В подземелье все выглядят одинаковым, так что, если заблудиться, найти дорогу обратно непросто». Вернулись без проблем, по дороге встретил охотницу Чхахын. «О, охотницу Чха!» Она отправилась проследить, чтобы босс ненароком не выскочил. «Эта юная особа такая же тревожная, как и вы, господин Сон». Командир П уверенно усмехнулся. Похоже, беспокойство Чину из-за босса крепко засело у него в голове. Охотник угрюмо улыбнулся. «Командир не знает, как страшен босс, поэтому и усмехается так легко. Есть разница между охотниками из атакующего отряда и рабочими командами. Наверняка Чхахаин готовится к тому, о чем другие даже не задумываются, потому что знает, как опасны монстры. Выходит, она не так уж безразлична, как кажется. Если босс вдруг выскочит, в опасности окажется не атакующий отряд, а охотники из рабочих команд, пока атакующего отряда нет на месте. И ради этих незнакомцев она пожертвовала чудесным отдыхом и охраняла вход в комнату босса. Удивительная девушка. Таким было настоящее впечатление Чину Чхахын. Вдруг ему вспомнилась ее необычная привычка. Интересно, почему же она ходит, прикрывая нос платком? Ведь, если подумать, кроме одного момента, она совсем не расставалась со своим платком. Командир. А, ему вполне могло бы уже это надоесть. Но командир П всякий раз продолжал дружелюбно обращаться с ним со всем радушием, когда Чину его звал. У него была такая хорошая реакция только что, во время работы. Вот что значит отлично поработать. Благодаря этому Чину без стеснения собирался поспрашивать у него то да сё. Тут командир П заговорил первым. «Господин Сон, почему ничего не говорите, раз позвали?» Чину ухмыльнулся и ответил. «Такое дело, вы, случайно, не знаете, почему охотница Чхахаин все время носит с собой платок? А, ты об этом? Потому, что охотница Чха особенная. Особенная, что бы это могло значить?» Даже не пришлось переспрашивать, как глава П дружелюбно ответил. «Охотница Чха может чувствовать запах, который исходит только от охотников. Но, похоже, он ей очень противен. Запах охотников, говорят, у охотников особое строение организма или типа того. Особое строение организма». Чину тоже обладал чем-то похожим. Например, у него прекрасный слух. Он с детства на него не жаловался, а после пробуждения тот стал только лучше. Наверняка и обоняние Чхахаин где-то на том же уровне. Так что в какой-то степени он мог ее понять. Очень особенное, верно? Похоже, главе П понравилось, как навострил уши Чину, слушая его, и он продолжил объяснять. Даже говорит, что из-за этого запаха ей трудно дышать в присутствии охотников. Так вот в чем дело. Вот почему она спросила, охотник ли я. Из-за того, что от меня, в отличие от других охотников, не пахло. Раньше предводитель Хикки, которого он встретил в Красных Вратах, упоминал об этом. Видишь ли, мы, монстры, постоянно слышим голос в голове. Он приказывает нам убивать людей. Но когда я смотрю на тебя, голос молчит. Это как-то связано с тем, что он тогда говорил. Особого запаха охотника от Чину не исходило, и голоса в головах монстров, призывающего убить, тоже не было слышно. Потому что я игрок, единственный, кому благоволит система. Кто же вообще такой игрок? Чину, ненадолго задумавшись о своей сущности, помотал головой. В любом случае сейчас ответа на этот вопрос не узнать. Чину выкинул из головы лишние мысли. Если держать в ней вопросы, которые одними раздумьями не решить, только устанешь. Бах, бах. Он услышал звук, говорящий, что его коллеги возобновили работу. Чину снова поднял кирку. Босса уровня. Хотелось бы попробовать его победить. Что бы случилось, не заявись сюда Чхахаин. Ему было безгранично жаль, что он уже не узнает. Благодаря огромному вкладу Чину работа его команды закончилась еще до наступления вечера. По словам командира, аж на целых 2 часа раньше. Остальные коллеги тоже стали поглядывать на новичка уже иначе. «Вы отлично потрудились, господин Сон. Молодец. Я увидел, как кристаллы падают, и подумал, что кто-то привез с собой экскаватор». Каждый из окруживших чину охотников вставил слова похвалы. Холодные взгляды, с которыми он столкнулся перед входом во врата, исчезли без следа. Чину тоже выглядел повеселевшим, ведь ему было интересно получить опыт шахтера подземелья, а вдобавок он достиг своей цели и побывал в подземелье уровня. А теперь на выход. Да, идемте. И члены команды добычи двинулись стройными рядами. Раз, два, взяли. Они вышли из врат, оставив позади все еще работающую команду сбора, переоделись и снова собрались вместе. В отличие от постоянных членов группы, Чину получил дневной заработок сразу наличными. «Вот это ваше, господин Сон». «Спасибо, командир», протягивая конверт с дневной выручкой, украдкой спросил. «Мы сейчас пойдем на корпоратив. Может, и вы, господин Сон, присоединитесь?» Мужчина говорил легко, но его взгляд был серьезен. «Кажется, он что-то хочет мне сказать». Мужчина определенно был настроен доброжелательно, но Чину вежливо отказался. «Извините, ХМ, вот как?» Командир почесал подбородок. «Обычно такие разговоры все же ведут после рюмочки другой. Он срочно поменял свой план. Я, значится, уже несколько лет занимаюсь этим делом и повидал немало людей. Ага, но вот такого, как вы, правда вижу впервые. У вас врожденный талант шахтера». Чину явно пришелся ему по душе. «Ха-ха, да». Чину не смог ни согласиться, ни возразить, и только неловко улыбнулся. Командир посчитал эту улыбку хорошим знаком и уверенно перешел к самой сути. «Обычно я такого не предлагаю, но, может, хотите поработать у меня в подчинении? Я хорошенько о вас позабочусь». Парень по имени Сон Чину в первый же день работы шахтером показал результат, превышающий результаты ветеранов в 3-4 раза. Так что, если он, как командир, не сможет удержать такое сокровище, можно даже считать, что он потерял хватку. Он хотел оставить Сон Чину при себе, даже если придется убедить ответственного отдельно оплачивать парню результаты трудов. Однако Чину решительно ответил: «Спасибо за ваши слова, но я готовлюсь кое к чему». От одной этой фразы лицо командира П так погрустнело, будто он только что потерял целую страну. «Вот как?» Чину сдержал улыбку. «Как с ним забавно». Все эмоции этого человека отражались на его лице. Похоже, командир П думал, что отыскал драгоценный камень, скрывающийся под маской Е-рангового охотника. Поколебавшись, мужчина осторожно спросил: «Тогда что насчет завтра? Сможешь выйти?» «Завтра, ХМ». На самом деле он и правда был свободен, ведь повторное измерение только послезавтра. Однако нет никакой необходимости снова работать шахтером, так как он уже приблизительно оценил процесс зачистки подземелья и поглядел на босса уровня. Внезапно он понял: «А, минуточку». Чину уже собирался отказать, как вдруг в его голове промелькнул вопрос, и он решил его задать. «Значит, завтра тоже планируется рейд охотников?» «Конечно, да еще и во вратах уровня. Разве это возможно? Ведь рейд был сегодня. Обычно атакующие отряды где-то неделю отдыхали после рейда, а сегодняшний, как говорили, начался вчера после полудня. В таком случае получается, что элита охотников проводила рейд уже 2 дня подряд. Тогда и к боссу они пойдут после того, как выйдет команда сбора, а победят его на рассвете». Так что он не смог сразу понять слова о завтрашнем рейде. Командира порадовал интерес парня, и он увлеченно пояснил: «Все потому, что завтра вместо команды зачистки А выйдет команда зачистки Б». «Команда зачистки Б? Неужели они собрались зачистить подземелье уровня другой командой? В этом-то и есть сила гильдии охотники. Ведь в Корее только они могут зачищать врата уровня. Для этого и делится на 2 команды», — с гордостью объяснил командир. «Рейды охотников всегда так проводились?» «Нет-нет, обычно не было необходимости делить команду. Но в этот раз, похоже, планы не сошлись. Говорят, когда в районе, за который отвечали охотники, одновременно открылись 2 врата уровня, главе Чхвечонину пришлось попотеть, чтобы выбить разрешение сразу на оба подземелья. А, значит, наша вчерашняя встреча с главой Чхве в Лиге Охотников. Не мог же кто-то настолько занятый, как Чхвечонин, безо всякой причины наведаться в Лигу». Чину кивнул. «Выходит, завтра 2-й отряд впервые идет в рейд, верно? Но 2-й отряд охотников не такой, как другие вторые отряды. Он намного талантливее первого отряда обычной крупной гильдии, и все же наверняка будет намного опаснее, чем сегодня. Командир П ничего не мог ответить, это было слишком очевидно. В сегодняшнем рейде только одних С-ранговых охотников было двое. Но, с другой стороны, завтра на зачистку отправятся лишь те, кто имеет ранг и ниже. Хоть он и слышал, что завтрашние врата будут меньше сегодняшних, все же отсутствие двух охотников С-ранга – серьезный недостаток. К тому же господин Сон волновался из-за босса даже сегодня, зная, что где-то неподалеку стоит атакующий отряд с С-ранговыми охотниками. Но и соврать тоже нельзя. Командир, собиравшийся во время завтрашней работы убедить Чину передумать, теперь осознал, что это слишком опасно, и опечалился. Наверняка будет намного опаснее. А если что-то пойдет не так, то и весь рейд можно провалить. В этом момент взгляд Чину изменился. Больше ни о чем раздумывать. Чину ответил: «Понял, господин Сон, если не хотите, ничего страшного. Куда нужно прийти завтра?» От неожиданности командир вытаращил глаза. «Я же понятно все объяснил, он ведь отметил, что завтра будет опаснее, чем сегодня». Лицо господина Сона, когда он это услышал, не выражало ничего хорошего, поэтому он уже собирался аккуратно все замять. Хотя зачем? Благодаря господину Сону завтра не придется снова искать работника на замену. Да разве только это? Это ведь господин Сон, который в одиночку может заменить четверых или пятерых, и уже в первый день сделал это. Командир был и вправду шокирован, увидев восторг от его работы на лице туза команды добычи Мок Чинсу. Услышав, что Чину придет, командир П обрел такую уверенность, будто заполучил огромное войско. «Господин Сон, отличное решение!» – обрадовался командир П. Его усы дернулись, когда он лучезарно улыбнулся. А еще, в надежде, что за следующий день намерение Чину изменится, он сделал ему небывалое предложение. «Я поговорю с ответственным и попрошу поднять вам завтра оплату вдвое». «Правда?» «Конечно. Думаете, что я не смогу сделать такую мелочь, господин Сон?» Командир П громко постучал себя в грудь. «Господин Сон, ни о чем не беспокойтесь, главное, приходите завтра». «Конечно, стоит ли жалеть двойную оплату тому, кто работает за четверых-пятерых человек? Будь П главой, мог бы заплатить втрое, нет, даже еще больше. Все ради будущего сотрудничества. Иногда жалею, что я не глава охотников». Командир П сдержал улыбку. Тогда Чину спросил: «Кстати, завтра вечером у меня встреча. Во сколько примерно мы закончим работу?» Сегодня утром ему звонил Ючинха. «Чину, можно к вам прийти?» — спросил он изнуренным голосом. Чину очень удивился. «Ну что за парень, еще вчера так радовался, что все хорошо прошло». Однако Чину уже записался в шахтеры, так что пришлось перенести встречу с Чинха на завтра. Командир захохотал. «Я же говорил, что завтрашнее подземелье меньше сегодняшнего. Значит, до 6 вечера точно закончим. Ведь и сегодня они закончили работу, когда еще не было и 5. Может быть, завтра получится даже пораньше, но точно не позже». Чину кивнул. «Этого было достаточно. Тогда увидимся завтра». «Хорошо, счастливого пути». Глядя на удаляющегося Чину, командир П довольно улыбался. «Если бы я был женат, наверняка у меня вырос бы такой сын. Даже спина выглядит внушительно. Как было бы хорошо, будь все новички такими, как господин Сон». Все это время улыбка не сходила с лица командира П, и улыбался не только он. Доволен был и Чину, шедший в сторону автобусной остановки. «Не то чтобы я желал завтрашнему атакующему отряду совершить ошибку, но, если возникнет какая-то проблема, то его присутствие будет как раз кстати». В целом же намерения Чину никак не изменились. Как ни парадоксально, но на самом деле доля успешных зачисток подземелья уровня была выше, чем у низкоуровневых. Во-первых, Лига не давала разрешения кому попало, а во-вторых, гильдии, получившие эту возможность, бросались на зачистку всеми своими силами. А вот охотники, похоже, не приложат завтра к зачистке всех сил. Значит, нацелились на двое врата уровня, разделив один элитный атакующий отряд на 2. Уверенность, достойная гильдии, занимающей первое место. Однако это было настолько же и опасным. Как бы то ни было, убыток мне не грозит. Если рейд пройдет гладко, это будет лучший исход. Но если, наоборот, что-то случится, то он сможет сразиться с высокоуровневыми монстрами, помогая охотникам. Отлично. Чину с улыбкой на лице сел в автобус. Глубокой ночью Чхахаин ворочалась в постели. П, Почему только он отличается? Девушка никак не могла уснуть из-за мысли о парне, которого встретила в комнате босса. За 2 года после пробуждения она встречалась со многими охотниками, но все они были одинаковыми. Если подойти к охотникам, точнее, к пробужденным, их неприятный запах мучил ноздри. Поначалу она посетила многих врачей, думая, что это болезнь. Но даже если да, то выздороветь ей никак не удавалось. Тогда один из врачей во время обследования осторожно подтвердил ее мысли. «Охотница Чха, возможно, вы чувствуете магическую энергию с помощью обоняния?» Такое предположение звучало убедительно. Чем выше был ранг охотника, тем противнее тот вонял, а чем ранг ниже, тем слабее становился запах. К счастью, от обычных людей никакого запаха девушка не чувствовала. Однако, он первый, от кого пахло приятно. Как только она вспомнила их встречу, ее сердце вдруг заколотилось. Ей стало любопытно, что он за человек, поэтому сразу после рейда она зашла на сайт лиги и сделала о нем запрос. Е-ранг, Сон Чину. Информация была точно такая же, как на его удостоверении охотника, а контактов-то нет. Ну и что она собиралась делать, будь там контактные данные? Осознав, что на сайте лиги больше ничего узнать не выйдет, она, будто не по своей воле, набрала номер Чумёнги, начальника отдела кадров. «Ну, охотница Чха, что случилось в такое время?» Тогда уже пробил час ночи. Не будь она единственной девушкой-охотницей С-ранга в Корее, подобной полубогине, а вдобавок замом главы охотников, он ни за что не ответил бы на этот звонок. Услышав полусонный голос Чумёнги, она на секунду пожалела о своем нелепом поступке и с трудом заговорила. «Можете ли разузнать об охотнике Сон Чину? Что, вы имеете в виду того самого охотника Е-ранга из лиги?» Чха Хаин удивилась. Чумёнги занимает должность начальника отдела кадров в лучшей гильдии Южной Кореи. Как такой человек может знать имя охотника Е-ранга? Вам что-то известно о нем? А, ну, вчера глава Чхве попросил о том же. Сказал, чтобы я побольше разузнал об этом парне. Глава Чхве, да, вы знаете, в чем дело. Как сказать, тут я не в курсе. Вы что-то узнали? На том конце раздался голос вперемешку со вздохом. Я, конечно, постарался разузнать, но в лиге установили запрет. Сам впервые вижу, чтобы они закрыли доступ к информации обычного, даже не высокорангового охотника. Ага, но почему вы ищете его, охотница Чха? Могу ли я вам чем-то помочь? Нет, простите за поздний звонок. Щелк, этот разговор был 3 часа назад. Она набралась храбрости, чтобы узнать, что он за человек, а в итоге ее любопытство только усилилось. Охотник Е-ранга, о котором хочет знать глава охотников, но чьи данные лига старается скрыть. Уверена, что-то тут нечисто. Пусть обязательно что-то случится. Она страстно этого желала, потому что этот человек может стать ключом к разгадке секрета об особом строении организма, которое мучает ее последние 2 года, начиная с момента пробуждения, когда ей исполнился всего 21 год. Встретимся ли мы снова, или уже никогда не увидимся? Ее накрыло смутной тревогой. Однако, к счастью, Чха Хаин вспомнила о защитной каске Сон Чину. На его каске и рабочей одежде была эмблема охотников. А ведь точно, он был в команде добычи. В отличие от команды зачистки А, к которой она принадлежала, команда добычи и сегодня выйдет на работу. И если Сон Чину до сих пор ее не покинул, то они вполне могли встретиться снова. Схожу разок. Не было ничего странного в том, что заместитель главы гильдии посещает место рейда. Просто как обычно приду туда и проверю, есть он там или нет. Интересно почему? При мысли о том, что, возможно, получится встретиться с тем подозрительным охотником, на душе у нее вдруг стало намного спокойнее. А теперь надо немного поспать. Ради плана на сегодня Чха Хаин заставила себя закрыть глаза, хотя сон никак не шел. Еще до рассвета Чину затемно направился к месту встречи. Он чувствовал что-то иное по сравнению со вчерашней свободой, когда присоединился во время рейда. Или я зря беспокоился? Он волновался, не слишком ли рано пришел, но около врат уже столпилось множество охотников. «Ао, господин Сон, господин Сон!» Самым первым на него обратил внимание командир Пэйюнсок. «Господин Сон пришел, Ю, господин Сон!» Другие охотники тоже в этот раз здоровались с ним взглядом или поднимали руки в приветствии. В команде добычи любая пара рук, на вес золота, так что талантливых коллег всегда ждал теплый прием. На лицах охотников команды добычи отражалась радость. Как-то неловко. Как только Чин устал охотником Е-ранга, Он всегда сталкивался лишь с небрежным отношением, так что такой теплый прием привел его в замешательство, и все же их искренняя реакция не была ему неприятна. Чину молча отвечал на приветствие кивками. Раз, два, три. Глава П посчитал членов группы и записал число на бумаге. 18, 19. Почти все здесь. Этого должно быть достаточно. Да и сегодня не страшно, если пара человек не явится. У меня ведь целых два туза в рукаве. Командир встретился взглядом с Мок Чинсу и Сон Чину, а затем едва заметно улыбнулся, на что первый отвел взгляд, а парень покачал головой. И вдруг, извините, командир П, ох, вот те на. Плечи командира П вздрогнули, когда он неожиданно услышал рядом с собой голос. Умение двигаться незаметно, доказательство выдающихся способностей. Или этого и следовало ожидать. Сейчас командир П смотрел обиженным взглядом на лидера сегодняшнего атакующего отряда Сон Кихуна. Ох, у меня чуть сердце не остановилось, охотник Сон. Простите. Похоже, поведение в подземелье уже вошло в привычку. Смущенно улыбнулся Сон Кихун. Из-за его спины вдруг высунулся командир группы сбора. Старик, а так реагирует. А во, и ты здесь, и что ты забыл на месте работы моей команды? Как это, что, есть дело, вот и пришел. Командир П взглянул на Сон Кихуна взглядом, полным сомнения. Тот, оглядев охотников команды добычи, заговорил. Наш носильщик не пришел. Похоже, придется позаимствовать кого-то из команды добычи. Глаза командира П округлились. Почему из нашей команды? В команде сбора ведь много силачей, будто только того и ждал. Глава команды сбора взвился. Вчера наши ребята даже поужинать не смогли, работали сверхурочно, и то еле-еле управились. А ты теперь хочешь, чтобы у нас еще и носильщиков забрали? Вчера команде сбора пришлось задержаться и остаться без ужина всего лишь по одной причине. Команда добычи закончила слишком быстро. Ну да, в обычное время мы закончили бы около 7, но благодаря господину Сон Чину управились в 5 с чем-то. Глава команды сбора уставился злобным взглядом, даже вены на его шее вздулись, так что командир П умолк. Решив, что на этом объяснения окончены, Сон Кихун обратился к охотникам команды добычи. Может кто-то пойти вместе с атакующим отрядом? Компенсацию за опасность выплатим сразу после рейда. Сон Кихун озабоченно смотрел то туда, то сюда, но никто не собирался вызываться. Все отводили взгляды, изучая собственные ноги или небо. Конечно, иначе и быть не могло. Разве можно поставить свою жизнь на кон за гроши, даже под страхом смерти? Никак. Самый высокий ранг среди охотников в команде добычи – С, большинство – Д ранга, а некоторые вообще Е, а место, куда их звал Сон Кихун – подземелье самого высокого уровня, а даже поход в подземелье Б уровня вызвал бы сомнения, но аж ва, одно прикосновение к противнику там может убить. Нет, можно погибнуть, просто оступившись. Это не то место, в котором могли бы продержаться низкоранговые охотники. Хотя все, что нужно делать носильщику, всего лишь перемещать вещи членов атакующего отряда. По сравнению с добычей это было намного опаснее. Никого нет, лицо Сон Кихуна постепенно мрачнело. Неизвестно сколько времени потребуется, чтобы найти нового носильщика. Если повезет, полдня, а в случае неудачи можно и целый день пустить по ветру. Вот так беда. Но вдруг он встретился взглядом с одним охотником. А, в отличие от остальных, тот смотрел ему прямо в глаза. Это был Чину. Хаэм. Пока Сон Кихун наглядывал его, Чину тоже не спеша рассматривал его с разных сторон. Какой-то он слишком стройный для танка. Обычно у большинства лидеров команд роль танка. Но Сон Кихун, по сравнению с другими танками, обладал слишком тонким и стройным телосложением. Ростом он тоже был очень высок, так что больше походил не на охотника, а на баскетболиста. Взгляд Чину переместился с Сон Кихуна в другое место. Хух, только тогда из груди Сон Кихуна вырвался долго сдерживаемый выдох. Интересно почему? Только что его тело окаменело настолько, что он даже забыл дышать. Совершенно неясно, в чем было дело. Я слишком переволновался от того, что впервые возглавляю рейд. Во всех рейдах он играл роль второго танка, поэтому сегодняшняя возможность для него была очень важной. Нельзя совершить ошибку в такой день. Сон Кихун, согнувшийся буквой Г и с трудом дышавший, выпрямился. Шу-шу-шу. Похоже, из-за его неприличного поступка вокруг поднялся шум. Но вскоре он осознал, что это было не из-за него. В поле зрения Сон Кихуна, смотревшего в сторону охотников команды добычи, попала единственная рука, направленная в небо. Это был претендент на роль носильщика, которого он так отчаянно ждал. Лицо Сон Кихуна просветлело. Как только Чину сделал шаг вперед, все взгляды устремились на него. «Я пойду». Глава 4. Носильщик С-ранга. Уму непостижимо. Охотник Е-ранга собирается войти в подземелье Э-уровня. Поднялся страшный переполох. Там же высокоуровневые монстры таращатся красными глазами, а он решил войти. «Господин Сон, что вы задумали? У вас впереди большое будущее. Нельзя ставить жизнь на кон ради пары грошей». Члены команды добычи столпились вокруг Чину и зашумели, а командир П начал объяснять Сон Кихуну. «Ох, этот парень только вчера впервые вышел на работу, вот и, кажись, по незнанию поднял руку. Какой у него ранг? Ну, командир П, украдкой взглянув в сторону Чину, тихо сказал: «Е, все же его ранг слишком низкий, так что лучше возьмите какого-нибудь другого охотника. Его брать слишком опасно». Лицо Сон Кихуна посерьезнело. «Говорите, Е-ранг?» Парень, с которым он только что встретился взглядом, от него точно не веяло магической энергией, которую можно было бы назвать отличной от других. Но, как бы это сказать, он почувствовал что-то вроде чистой энергии, которую невозможно объяснить словами. Не похож он на Е-ранг, даже внешне он не выглядел как охотник самого низкого ранга. Конечно, у командира П нет причин врать, но как минимум на взгляд Кихуна так казалось. К тому же разве важен ранг носильщика? Носильщик должен всего лишь хорошо таскать вещи. Если носильщик, обычно замыкающий атакующий отряд, окажется в опасности, значит, можно считать рейд полностью проваленным. В таком случае даже охотника ранга не может быть уверен, что выживет. Так какая разница, какой ранг будет у носильщика, С или Е, все равно умирают все одинаково. Кихун решил больше не тратить время на раздумья. Они ведь даже еще не начали рейд и уже сильно задерживались. Сон Кихун сказал, глядя на Чину: «Нет, мы возьмем его». «Вам не тяжело?» — спросил Сон Кихун. Чину помотал головой. «Все в порядке». Сумки у него на спине были доверху набиты запасной одеждой, оружием, защитой и другими вещами для атакующего отряда. Объем, конечно, впечатлял, но вот тяжело действительно не было. Все благодаря прокачанной физической силе. Не похоже, что он надрывается. Сон Кихун, взглянув на лицо Чину, повернулся к вратам. Чину тоже повернул голову. Перед глазами зияли такие же огромные врата, как и вчерашние, или эти даже больше, и все же говорят, что магическая энергия у сегодняшних врат меньше. Сложность зачистки определяется не размерами врат, а магической энергией в них, так что сегодняшние подземелья поручили второму отряду. И правда, по сравнению со вчерашними из этих исходит значительно меньше магической энергии. Стоя прямо перед вратами, можно было легко это понять. Похоже, результаты измерений Лиги верны. Однако почему? Странно. Проскользнуло неприятное чувство, как тогда, когда он стоял ранее перед красными вратами. Наверняка это лишь напрасные волнения. Сон Кихун отдал указание: «Входим». Атакующий отряд, стоявший перед вратами, снова пришел в движение. Охотники по одному скрылись в подземелье. Осмотрев врата, Чину тоже последовал за ними. «Вы вошли в подземелье. Внутри все было как обычно». Чину, которого волновало странное чувство, увидел проход намного меньше, чем вчера, и выдохнул. Фух, к его облегчению, в другой мир они не переместились. Да и участники здесь были таких рангов, что смогли бы зачистить даже красные врата, окажись они там. 11 человека ранга и 6 Б, участники, которых нигде, кроме охотников, не определили бы во второй отряд. Чину хмыкнул. Не стоит переживать. «Меня же не взяли в атакующий отряд, вчера и сегодня. Если уж и определять, то это ближе всего к развлечению. Просто сегодня зрелище поинтереснее. Не стоило так резко реагировать». Он подумал так, и на душе стало немного легче. «Не волнуйтесь», — заговорила с ним целительница, идущая рядом. На вид ей было чуть меньше 30. Похоже, он шел с таким каменным лицом, что ей захотелось немного сбавить его напряжение. «Все здесь, включая Кихуна, нет нашего лидера, действительно выдающиеся охотники, кроме меня». Целительница мягко улыбнулась. С самого начала Чину не испытывал никакого страха, но стоило ему взглянуть на спокойное лицо охотницы, как его напряжение унесло, будто воздушный шарик ветром. Чину невольно улыбнулся в ответ и кивнул. «Ясно». Судя по довольному лицу целительницы, результат ее устроил. Авангард как раз убедился, что в окрестностях нет монстров, и подал знак отправляться. «Выдвигаемся». Чину и целительница тоже не спеша двинулись, подстраиваясь под темп атакующего отряда. Скорость была медленной, так как они шли, осматриваясь вокруг. «Хотите, я помогу, если вам тяжело?» – спросила целительница, поглядывая на сумки Чину. Тот молча передал ей бутылку с водой, которую нес в левой руке. «Ой!» В следующую секунду он проворно поймал бутылку, выпавшую из рук пошатнувшейся целительницы. Все члены атакующего отряда резко затормозили и уставились на нее. «Прошу прощения, извините, простите». Целительнице пришлось несколько раз поклониться то в одну, то в другую сторону. Конечно, после этого с ее стороны предложений помощи больше не поступало, зато прибавилось прожигающих взглядов. Чину, с трудом подавив смешок, сделал вид, что не при делах. Кажется, давно он не смеялся в подземелье. Однако это подземелье могло немедленно стать опасным, если отвлечься даже на мгновение. Особенно теперь, вспоминая сложность на высших этажах крепости демонов, даже сейчас он содрогался от ужаса. Но сегодня все иначе. Он чувствовал, что иногда неплохо выступать в рейде и вот таким сторонним наблюдателем. Как вдруг, Чину остановился. Чуть позже охотники атакующего отряда также заметили что-то странное. Идут. Еще до того, как Сон Кихун отдал приказ, все участники атакующего отряда пришли в боевую готовность. И все это произошло во мгновение ока. Чину восхитился. Вот он какой, рейд высокоранговых охотников. Уровень сильно отличался от тех атакующих отрядов, которые он видел ранее, состоящие изо всякого сброда. Даже от рук целительницы, выглядевшей простодушно, уже вздымался яркий прозрачный свет. «Для меня места нет». Чину, с одной стороны испытавший облегчение, все же чувствовал некоторое сожаление. Тут появились монстры. «Звери, собаки», Сон Кихун прищурился. «Топ-топ-топ». Монстры, поразительно похожие на гиен, сбились в стаю. Размером они были с автомобиль средних размеров. Сон Кихун склонил голову. «Шакалы подземелья», когда они приблизились, догадка подтвердилась. Выставив вперед щит, Сон Кихун не стал даже использовать провокацию и ослабил защитную стойку, а затем отбил щитом шакала, прыгнувшего в надежде откусить ему голову. «Уи, что это? Шакалы подземелья?» Другие участники группы тоже полностью сконцентрировались и теперь разминались. Вскоре всю пещеру заполнили предсмертные вопли шакалов. «Уи, уи, вуи!» С шакалами быстро разобрались. Больше десятка псовых за мгновение превратились в трупы. Охотники, отряхивая руки, обменялись сомнениями. «Что же это? Я даже заклинание не успел докастовать, как все. Почему в подземелье уровня вдруг появились шакалы подземелий? Вот и я про то. Опять Лига что-то натворила», голоса становились громче. Обычно работало правило не повышать голос в подземелье. Но появление шакалов было настолько шокирующим, что охотники забыли даже об этом. «Хм», Сон Кихун, оглядев тушки шакалов, почесал в затылке. «Что здесь делают монстры из подземелий С уровня и ниже?» Сон Кихун огляделся по сторонам потрясенным взглядом. У всех на лицах читались похожие эмоции, кроме одного человека. Только Чину серьезно оглядывал мертвые тела. «Это необычные шакалы». Чину прищурился. На их шеях шерсть осталась прижатой. Доказательство того, что они были где-то привязаны. Значит, есть кто-то, кто их у себя держал. Монстр, обладающий разумом. Чину вспомнил Хикки, которых встретил в Красных Вратах. Всем известно, что, к какому бы виду ни принадлежали разумные монстры, противостоять им совсем непросто. Может быть, мое предчувствие окажется верным. Это был нехороший знак. Куда вы смотрите так серьезно? Целительница, как и Чину, во все глаза уставилась на шакалов. ТС, Чину поднес указательный палец к губам. Топ-топ, топ-топ. Изнутри пещеры послышались шаги ног. Идут настоящие противники. Чину выпрямился. Охотники тоже наконец поняли, что что-то не так. Господи, го, готовимся к бою. Сдавленным шепотом приказал Сон Кихун. Наконец-то из темноты пещеры медленно проступили очертания врагов. Глаза охотников расширились. Высшие орки, но почему они? Монстры выглядели прекрасно натренированными. Они выстроились в ряд. Их было 22. 22 высших орка, да не обычных, а воинов, никак не могли считаться легкими противниками. Что-то пошло не так, пробормотал кто-то. Как могут сразу после низкоуровневых противников неожиданно выйти высокоуровневые монстры, да еще и одни из самых сильных? Тык, тык, высшие орки направили свои длинные копья в сторону охотников. Что у высших орков, что у охотников боевой дух похож. Чину отошел в уголок. Он сделал это для того, чтобы тихо понаблюдать за боем, а в случае необходимости правильно выбрать момент для вмешательства. Но похоже, целительница подумала иначе. «Спрячьтесь там и сидите тихо, чтобы вас не ранили». Это неожиданно разозлило Чину. Он закрыл глаза и попытался подавить злость, тихо вдыхая и выдыхая. Вскоре начался бой. Ха-ха! Сон Кихун использовал способность провокации по области. Однако она сработала не так хорошо. Высшие орки и боевые охотники смешались. Вши их, вших, треск. Брызнула первая кровь, и раздался вопль. Уа-а! Охотники-маги выпустили в высших орков первые заклинания. Бубух, бу-бу-бух. Голова орка, в которую попала световая стрела, слетела с плеч, но новой атаки не последовало. Конечно, эффект у магии хорош, но ее главный недостаток в том, что на подготовку требуется время. Уа-а-ах! В рукопашном бою превосходство было за высшими орками. Исцеляй, исцеляй, скорее. Раненые появлялись один за другим, так что целителям прибавилось работы. Ц-целитель. Целительница так забегалась, что голова пошла кругом. Иду, уже иду. Она прошептала заклинание, склонившись над стонущим охотником без руки. Ву-ух! Сверкнул ослепительный свет, и рука начала отрастать. Такой исцеляющий свет был доступен только целителям ранга. Вдруг прямо перед глазами девушки, сосредоточенной на раненом, возникла длинная тень. Целительница подняла голову. Один из высших орков, которого она посчитала мертвым, держал в руках топор и прерывисто дышал. А лицо девушки побледнело. К сожалению, рядом не оказалось ни одного союзника. Когда орк вскинул топор, целительница вместо того, чтобы сбежать, накрыла своим телом раненого. Нет, но ожидаемая боль ее не настигла. Секунда показалась минутой. Целительница осторожно подняла голову, и перед ней предстало удивительное зрелище. Каха, кхе. В воздухе болтался и дергался орк. Как? Целительница округлила глаза. Что же происходит? Тук-тук. Голова высшего орка оторвалась, и показался конец его позвоночника. Такое мог сделать только кто-то с огромной силой. Плюх. Целительница недоуменно смотрела на упавшее тело монстра. А, голова орка, будто сама по себе, все еще болталась в воздухе и брызгала кровью. Наконец Чину отбросил голову монстра, и, бамс, другой высший орк, в которого прилетела непонятно откуда взявшаяся голова собрата, повалился на пол. Его шея странно искривилась, так что вряд ли он еще воскреснет. От двоих избавился. Чину повернулся. Сейчас он был в маскировке. Ни орки, ни охотники не могли даже заподозрить его существование. До сих пор Чину не решался вмешаться. Он все беспокоился, не будут ли на него показывать пальцами и обвинять в том, что он испортил чужой рейд. Поэтому Чину долго высматривал подходящие моменты, только с запозданием вспомнил о способности маскировка. Уж с ней-то он может сколько угодно свирепствовать и никому не мешать. Уголки губ Чину поползли вверх. Что ж, начнем. Уа-а-а! Как раз на глаза ему попался лидер Сон Кихун, который сошелся в кровопролитной битве с тремя высшими орками. Глава 5. Нападение высших орков. Ноги Чину двигались быстро. Расстояние было средним. Он совсем чуть-чуть напряг ноги и мгновенно отскочил от земли. А когда уже опускался на пол, прямо перед его глазами оказались широкие спины высших орков. Тук, в момент приземления он подумал. Так победить высших орков будет слишком просто. Но тогда нет никакого смысла прятаться под маскировкой. Все охотники здесь, включая Сон Кихуна, считаются лучшими в стране, элитой гильдии охотники. Увидев, что какая-то невидимая сила разрывает высших орков на кусочки, любой из них, кроме разве что целительницы, с большой вероятностью догадается о маскировке. Ну, даже если меня раскроют, никаких проблем не будет. Сегодня, за день до повторного измерения ранга, он не хотел вызывать бесполезных пересудов, поэтому даже на секунду подумал, а не дождаться ли, когда рейд полностью провалится. Но это наверняка приведет к большим потерям для охотников. Даже если подумать об одной лишь целительнице. Она же только что чуть не погибла. В глазах Чину загорелся огонек. Возьму на себя только тех, кого смогу победить, не бросаясь в глаза. Он решил, как поступит в этом бою. Время, которое он потратил на эти размышления, 1-2 секунды. Сразу после этого, даже быстрее, чем успел подумать, он рефлекторно вызвал в обе руки кинжал Баруки и убийцу рыцарей. Когда же я успел? На его губах появилась ухмылка. От прикосновения к привычной рукояти сердце, только что бешено колотившееся, постепенно успокоилось. Какое облегчение, что сейчас он в состоянии маскировки и никто не может увидеть его лица. Ведь он не хотел бы прослыть сумасшедшим, стоявшим в одиночку на поле боя, в гуще сцепившихся в сражении людей и орков. Особенно лидер, сейчас окруженный тремя монстрами и сражающийся в поте лица, пришел бы в замешательство от такого зрелища. С них и начну. Чин двинулся. Он согнулся и, перехватив кинжал лезвием к себе, перерезал одному из орков ахиллово сухожилие. Кхаах, высший орк-воин, чья нога вдруг оказалась подрубленной сзади, завопил от боли. Это было только начало. Будто в танце, изящной комбинацией движений он воткнул в бок орка рядом, а затем вытащил кинжал Баруки, а после перерезал сухожилие под коленями еще у одного. Граах, кха. Похоже, только боевого азарта оказалось мало, чтобы заглушить боль. Так что высшие орки на мгновение застыли от испуга, когда в самый неожиданный момент их атаковали по уязвимым местам. Этого было достаточно. Подобно потоку воды, который прорывается в малейшую пробоину, Сон Кихун воспользовался их замешательством и начал контратаковать. Чвок, гр, граах, хух, хух. Сон Кихун поднял голову. Длинный меч, будто продолжение его руки, проткнул насквозь сердце одного из высших орков. Грах, орк, который только что целился в него, улыбаясь уголками губ, выпучил глаза и упал назад. Бух. Сон Кихун сжал кулаки и подумал: отлично, я смогу. Пока он радовался всей душой, побеждая одного за другим окруживших его орков, Чину без продыха зачищал каждый угол подземелья. Кхаа, кхаа. Время для него замедлилось, и он свободно двигался, незаметно переламывая ход битвы. Ших. Каждый раз, когда Чину пролетал мимо, на телах высших орков появлялись большие и маленькие раны. Грррррх. Грах. Из-за неожиданных ран высшие орки замирали, а их внимание рассеивалось. Таким был их конец. Охотники самого высшего ранга атаковали, не упуская ни единой возможности. Как-то стало удобнее сражаться. Что же это? Мы вот так, без жертв, сможем победить столько высших орков? Хоть в атакующем отряде и возникали сомнения, с другой стороны, в душе все пело. А все потому, что они сражались лучше, чем ожидали, в битве, в которой как минимум пару человек готовы были потерять. Бух. Голова очередного орка треснула под ударом палицы одного из охотников, и тогда Чину услышал отличную новость. Повышение уровня. О, награда за его тяжелые перемещения. Уровень поднялся. Похоже, очки опыта копятся даже тогда, когда он не нанес врагу смертельного ранения и не лишил жизни. Сам я разделался с двумя, а помог разделаться еще с более чем 13. Раз даже в таком случае он получает опыт, следовало ждать и повышения уровня. Движения взбудораженного Чину стали еще быстрее. Ших, бух, ха-а. Благодаря тайной помощи Чину бой уже постепенно близился к концу. Фух, Чину отступил на шаг назад, вернул кинжалы в инвентарь и огляделся по сторонам. Этого должно быть достаточно. Все уже почти подошло к концу. К тому же, он повысил уровень. Вдруг взгляд Чину опустился вниз. На полу валялись тела примерно 20 высших орков. Вот если бы я всех их победил в одиночку, думаю, получил бы еще один уровень. Жаль, но это была зона охоты гильдии охотники, за разрешение на которую они заплатили большие деньги. Так что это можно считать лучшим результатом. Хорошо. Чину с удовлетворением вернулся в темный угол, где прятался изначально. Ха-а. Это был вопль последнего высшего орка, которого охотники окружили, когда ситуация внезапно перевернулась. Его крик громким эхом разлетелся по пещере. Чину, наблюдая, как высший орк падает, снял маскировку. Уф-эф. С радостным облегчением выдохнули охотники. Круть-верть. Сколько бы они ни вертели головами, живых орков больше не осталось. Мы победили. Это конец. Погодите. Прежде чем наслаждаться победой, лидер Сон Кихун осмотрел команду. Вы как, раненые есть? На самом деле в атакующих отрядах, где есть целители высокого ранга, раненых обычно не бывает. Потому что если в теле еще теплится жизнь, то человека легко можно исцелить магией. Сон Кихуна интересовало не наличие раненых. Он таким образом косвенно спрашивал, есть ли среди членов команды убитые. Целительница, с которой он встретился взглядом, отрицательно покачала головой. Хоть раненые и были, но никто не погиб, а теперь и всех раненых уже исцелили. Значит, на лицах всех членов атакующего отряда отразился восторг. Победили. Мы победили. Ура! Охотники начали крепко обнимать друг друга и радоваться. Чин устоял, скрестив руки на груди, и с довольным видом наблюдал за ними. Высшие орки настолько сильны, по его ощущениям, не особенно. Чину, у которого не было опыта рейдов в высокоуровневых подземельях, не мог прочувствовать ликование атакующего отряда. Чину не знал, что для высокоуровневых подземелий А и Б уровней определяется не только уровень, но и подробно высчитывается их магическая энергия, а уже потом их пытаются зачистить. Высшие орки даже в подземелье А уровня считались сильными монстрами. К тому же это были не обычные высшие орки, а больше 20 высших орков-воинов, так что нынешний результат приравнивался к чуду. Главный герой Сон Чину, сделавший это чудо возможным, даже не понимал ценности своего вклада и тихо поздравлял атакующий отряд с победой. Вдруг целительница с серьезным лицом подошла к Сон Кихуну. Взгляд у нее был такой, будто она что-то хотела сказать. Чину навострил уши. «Кихун, послушайте, а, вот мы только что сражались с высшими орками». Целительница с очень серьезным лицом осторожно рассказала ему обо всем, что видела своими глазами, о том, что высший орк повис в воздухе, оторвал собственную голову и атаковал ей другого орка. Сон Кихун не знал, что сказать. «Это правда». Увидев обиду на покрасневшем лице целительницы, Чину проглотил смешок. Команда недолго наслаждалась победой. Затем охотники по одному подошли к лидеру Сон Кихуну и встали в круг. «Командир, мы пойдем дальше, не слишком ли это опасно? Мы ведь совсем чуть-чуть отошли от входа, а тут уже высшие орки. Как насчет того, чтобы для начала отступить?» Сон Кихун сжал губы, глядя в противоположный конец пещеры. «Наверняка будет непросто». Чину мог понять чувства Сон Кихуна. В гильдии охотники, где было целых два охотника С-ранга, Сон Кихуну выпало руководить элитным атакующим отрядом в первый и, возможно, последний раз. И вот нужно так быстро отступить в первом в его карьере подобном рейде. В этой ситуации любого одолеют карьерные амбиции. Однако мудрый командир Сон Кихун медленно отпустил напряжение, будто утвердившись в собственном решении. Чину прищурился. К счастью, Сон Кихун не был глупцом. «Для начала отступим. В подземелье решение лидера абсолютно». Существовал негласный закон, согласно которому любой член атакующего отряда должен беспрекословно слушаться приказов своего командира. Почему? Разве в военное время не казнили на месте бойцов, не повинующихся приказам? В каком-то смысле подземелье – намного более опасное место, чем поле боя. Поэтому только лидер определяет, будут жить или умрут участники отряда. Но Сон Кихун не разочаровал членов своей команды. Услышав приказ Сон Кихуна об отступлении, все как один почувствовали огромное облегчение. «Фух, а я уж испугался, что братец Сон предложит пойти до конца». Сон Кихун ухмыльнулся и хлопнул его по плечу. «Я не настолько тупоголовый, знаю, но взгляни-ка, как у меня руки дрожат. Хватит притворяться. Так, идемте все». Чину привязал свой багаж. Следуя указаниям Сон Кихуна, атакующий отряд снова пришел в движение, хотя направление сменилось на противоположное. Чину разочарованно усмехнулся. «А я-то хотел пройти чуть глубже внутрь, но все же он был гостем, и, будучи в таком статусе, не должен перечить хозяину. Жаль, но, похоже, сегодня придется закончить здесь». Целительница посчитала командира, не поверившего ей ни на толику, бессердечным и вернулась к Чину, бормоча: «Но ведь это правда». Она надула губы и с надеждой взглянула на Чину. «Извините, в какой-то момент один высший орк, я не видел». Хныык, ожидания безнадежно разрушились. Чину пришлось стараться изо всех сил, чтобы не выдать улыбку. Сколько они уже прошли? Вдруг шаги авангарда резко затихли. Сон Кихун поднял правую руку. «На месте». В его голосе сквозило удивление. Устало следовавшие за ним охотники и Чину вместе с ними дружно остановились, оставаясь начеку на случай, если монстры решат преследовать их из-за угла. «Шу-шу-шу!» Голоса охотников стали громче. «Как такое могло случиться? Это еще что такое? Почему дорога-то закрыта? Когда мы шли туда, все же было нормально». Чину, пройдя мимо недовольных охотников, протянул руку вперед. Его глаза расширились. «Здесь закрыто?» Путь не был виден, потому что его перекрывала полупрозрачная стена. Поначалу ему вспомнилось событийное подземелье, стены, разделяющие событийные подземелья и реальный мир. Однако он сразу помотал головой. Нет, это что-то другое. От этой стены исходил сильный искусственный запах. Судя по тому, что к нему примешивалась мана, эту магию наложил какой-то разумный монстр. Но зачем? Почему они закрыли не путь внутрь, а наружу? Чину резко поднял голову, будто только того и ожидая. Волна огромной магической силы накатила с противоположного конца пещеры, подобно цунами. Быть не может, это и есть босс подземелья. Масштаб магической волны отличался от того, который он чувствовал снаружи или тогда, когда только вошел в подземелье. Похоже, другие охотники тоже почувствовали эту чудовищную магию и задрожали. Че, что это? Почему у меня вдруг мурашки? Чину, глядя на постепенно бледнеющие лица охотников, попробовал предположить. А что, если существует босс, который может скрывать свою энергию? Стена, которой не было по дороге туда. А еще босс, оскаливший зубы после того, как создал стену. Неужели он заманил охотников в ловушку? Как только Чину подумал об этом, его спина похолодела. Ну конечно, топ-топ, топ-топ. Из темноты подземелья раздалось бесчисленное множество шагов, которое ни в какое сравнение не шло с предыдущим. Это было удивительное явление. Чем ближе и громче становились шаги с той стороны пещеры, тем тише становились охотники. Братец Сон, отряд затих, надо навострить уши. Воспользовавшись тишиной, Чину попытался прикинуть по звуку шагов количество противников. Топ-топ, топ-топ. Благодаря чуткому слуху и развитой характеристике восприятия он мог различить каждый шаг. 48, 49, 50, 51. В сумме, 51 монстр. Точно такие же, как шаги высших орков-воинов. Чину огляделся. На лицах охотников отчетливо было заметно волнение. Они тоже примерно оценили масштаб беды по исходящей от противников энергии. Атакующий отряд только что с трудом одолел 22 высших орков-воинов, но теперь их 51, больше, чем вдвое. Шансов на победу нет, для них, для атакующего отряда. Вдруг Чину взглянул на свою тень, казалось, будто она дрожала. У-у-у, похоже, теневые воины, жаждущие крови, зароптали. Чину снова поднял голову. Бух, бух, бух. До сих пор спокойное сердце сильно забилось. Надо подождать, еще не время. Успокаивая себя так, Чину молча смотрел вперед. Как раз показались враги. Тук, высшие орки на небольшом расстоянии встали напротив охотников. Гррррр, грых. Рычащие высшие орки, готовые немедленно броситься в бой. Невозможно было выразить словами подавляющую мощь, идущую от более чем полусотни высших орков-воинов. Даже без боя результат был очевиден. Сумасшествие. Это же полный бред. Эх, охотники только вздохнули. Подавляющая мощь заставляла отступать, но, к сожалению, путь был отрезан. Как же теперь поступить? Все уже давно закончили приготовление к бою, но никто не выступал первым, наблюдая за реакцией Сон Кихуна. Тот плотно сжал губы в тонкую линию. Черт, в такой ситуации был бы рядом хоть кто-то из тех двоих, глава Чхве Чонин или охотница Чхахын. Он нахмурился. У S-ранговых охотников хватает сил обернуть неблагоприятную ситуацию в свою пользу. С ними никакие высшие орки не были бы страшны. И почему именно сейчас? Почему этих двоих здесь нет? Сон Кихун, всегда сражавшийся вместе с ними, сейчас остро чувствовал, насколько он бессилен. Какой болью сейчас отдавалось отсутствие S-ранговых охотников. Однако не было времени сожалеть. Пора принять решение. Сражаться здесь, сдохнуть собачьей смертью. Однако путь назад закрыт, так что вариантов не оставалось. Когда он решил стать охотником, когда сделал первый шаг в подземелье, а еще когда получил серьезное ранение и потерял сознание, разве все это время он не догадывался, что однажды такой день настанет? Верно, так все и было. Сон Кихун, готовый к смерти, вытащил и поднял свой меч. Шия их. Как только Сон Кихун набернулся, охотники, ждавшие приказа лидера, кивнули. Тот снова повернул голову. Он поднял меч до подбородка и внимательно наблюдал за орками, которые даже не пытались двигаться. Наконец принял решение, Чину тоже приготовился. В правой руке, которую он держал за спиной, незаметно возник кинжал Баруки. И затем он закрыл глаза. Сердце, стучавшее как сумасшедшее, предчувствуя битву, постепенно успокаивалось. Тудум, тудум. Тудум, сбросить ненужную силу, дышать избирательно, хорошо. Вновь открытые глаза Чину вспыхнули ярким блеском. Глык, охотники насильно сглотнули, хотя у них и пересохло во рту. На лбу у всех выступили капли пота. Чину, наоборот, сглотнул с предвкушением. Глык, интересно, сколько очков опыта они мне принесут? Губы Чину расплылись в легкой улыбке. Но в тот момент, один из высших орков выступил вперед, грубо отстранив орков рядом. Он вышел и уставился на охотников блестящими звериными глазами. Гррррр, этот орк был намного больше остальных и с огромными клыками. Похоже, это их командир. Глаза Чину сощурились. Не станет ли бой намного проще, если сразу прикончить командира? Как же быть? Пока Чину теребил рукоять кинжала Баруки и размышлял, Высший орк заговорил. «Кхрактхусу и науигаду аракнакха». Голос звучал гулко, а взгляд был прикован к Сон Кихуну, стоявшему в авангарде атакующего отряда. «Кхрактхусу и науигаду аракнакха». «Шу-шу-шу». Охотники начали переглядываться. «Что это? Он сейчас с нами заговорил, и что он говорит?» Вдруг мышцы лица у высшего орка задрожали, а когда эта дрожь прекратилась, из его рта раздался совершенно другой голос. «Человек, будто кто-то другой говорил его ртом. О, человек!» Если приглядеться, можно было заметить, что его глаза, только что казавшиеся нормальными, заволокло дымкой, и взгляд стал как у рыбы. Ох, охотники испугались, будто кто-то сильно огрел их сзади. «Ничего себе, орк говорит человеческим языком. Откуда орк знает наш язык?» «Магия, это магия!» Охотники не могли закрыть рты от неожиданности. Голос командира высших орков продолжил звучать. «Я, Кхаргальган, с тобой, человеком, хочу встретиться. Следуй за ним». Получается, монстр хочет побеседовать с человеком, о таких случаях еще ни разу не докладывали. Оказавшись в такой необычной ситуации, и Сон Кихун, и все участники атакующего отряда растерялись. «Кихун, вы же не станете слушать монстра, игнорируйте его. Кихун, это ловушка. Каким бы ни был результат, давай положим конец всему здесь. И все же, если мы можем говорить с этим орком, то... Эй, ты сколько подземелий уже прошел, а до сих пор ничего о монстрах не понял?» За короткое время мнения разделились. Сон Кихун, все это время сохранявший молчание, ответил голосу. «Кхаргальган, это ты закрыл выход из пещеры?» «Верно. Я высший заклинатель гордых орков. Мою магию вашими человеческими силами разрушить нельзя. Есть в этой пещере кто-то сильнее тебя? Кто посмел бы бросить вызов мне?» Раздался звенящий голос, ударив по барабанным перепонкам охотников. Многие скривились или закрыли уши, но только Сон Кихун спокойно кивнул. Его догадка подтвердилась. Существо, которое сейчас говорило от имени этого орка, без сомнений, босс этого подземелья. До момента открытия врат он не может выйти из своей комнаты, поэтому зовет охотников к себе. Только зачем? Сон Кихун медлил с ответом, поэтому командир высших орков поднял над головой топор. «Выбирай, умрешь ли здесь от моих солдат или последуешь за ними. Я пойду». Ответ прозвучал быстро. Глаза охотников расширились. «Хун, Кихун». Сон Кихун прервал уговоры товарищей и наблюдал за реакцией высших орков. «Следуй за ними, человек». После этих слов мутные глаза командира высших орков снова вернули свой прежний цвет. Теперь это снова были два жутких звериных огонька. Он сказал: «Асуит Хурыкха». От одной этой фразы высшие орки-воины, до сих пор источавшие враждебность, начали отступать, будто до сих пор всего лишь притворялись. Командир орков, не отступивший и оставшийся на месте, поманил Сон Кихуна пальцем, приглашая следовать за собой. «И мы пойдем». Вслед за Сон Кихуном постепенно один за другим двинулись и остальные охотники. Что он задумал? Чин убросил взгляд, полный сомнения. В комнате босса, кроме него самого, наверняка будет еще больше высших орков. Конечно, из-за этого вероятность победить в схватке снижается. Он не мог угадать намерений Сон Кихуна, решившего последовать за орком несмотря ни на что. Может, он собирается попробовать договориться с боссом, чтобы вернуться живым, хотя вероятность успеха кажется низкой. Нет, пожалуй, так только лучше. Ведь теперь Чину встретиться с боссом, хотя думал, что в этом рейде максимум убьет парочку мелких монстров. Чину отправил кинжал, который сжимал в руке, обратно в инвентарь, и медленно последовал за спутниками. Сколько же они шли? Постепенно замедливший шаги Сон Кихун в какой-то момент оказался рядом с ним. Он тихим голосом позвал Чину. «Охотник». «Да», — ответил Чину, глядя перед собой. Сон Кихун, как и ожидалось, продолжил, не отрывая глаз от спины идущего впереди высшего орка.